Не вырабатывается ли в трупной роговице под влиянием холода особые свойства, какими она не обладает без этого? Филатов стал применять для пересадок роговицу глаз, сохраненную несколько дней в холоде. Результат оказался отличным. Наблюдая в ряде случаев, как пересаженная трупная роговица просветляет и близлежащие участки бельма, Филатов стал пользоваться ею также в тех случаях, когда бельмо еще не совсем созрело, когда она еще только образовывалась. Этим путем он не только лечил уже имеющиеся бельма, но предупреждал их образование. До 1955 года, то есть за 20 лет, академиком Филатовым и его сотрудниками было произведено свыше 3500 операций пересадки роговицы. Более 1000 из них осуществил сам Филатов. Все это я, конечно, узнала позднее, услыхала от врачей, прочитала. Но людей, прозревших слепых, впервые увидела в тот день на третьем этаже. Спускаясь по лестнице в наше отделение, я вдруг обнаруживаю, что в моей руке лежит холодный комок, словно я захватила горсть снега, чтобы запустить в кого-то снежком, но забыла это сделать. Смотрю, это лапа Сашка. «Откуда ты взялся?» «Да я же с вами был, там». «Все время?» «Ага, а вы не заметили?» «Я и вправду не заметила. Мне было не до того». Сашок очень взволнован. Он тащит меня за собой в умывалку. Там он нагибает к себе мою голову, словно верхушку дерева, с которого хочет сорвать яблоко или сливу, и говорит мне в самое ухо. «Бабушка, пожалуйста, послушай». Я не удивляюсь ни бабушке, ни тому, что Сашок вдруг говорит мне «ты». Я сама очень взволнована. «Бабушка, когда Филатов сделает мне операцию, я тоже буду видеть, как те наверху, да?» 4. Слезы и слюна. Уже несколько дней Александра Артемьевна почти совсем не встает. Лежит неподвижно и, что особенно поражает, словно бы равнодушная ко всему. Обычно она всегда окружена людьми. Все стремятся вроде как бы прислониться, притулиться к ней, такой миниатюрной, как к надежной опоре. К ней идут со всеми жалобами, со всеми малыми болячками и тяжкими страданиями. Для всех у Александры Артемьевны находится и сердечное слово, и материнская улыбка, и добрая рука, щедро протянутая для того, чтобы погладить растрепанные головы и растревоженные души. Да, душу тоже можно погладить, и те, что умеют это делать, счастливцы, к ним льнут люди. Сейчас Александра Артемьевна чувствует себя так явно плохо, что люди совестятся беспокоить ее, и сама она, через силу перемогаясь, никого к себе не подзывает. Даже такая, как у Александры Артемьевны, любовь к людям, казалось бы, ни края, ни берегов, имеет, видно, свою емкость. Когда человеку становится уже невмоготу пересиливать свои страдания и боль, он как бы отодвигается от окружающих. Так лежит теперь и Александра Артемьевна, и все стараются ее не беспокоить. Не то, чтоб отдалились от нее или охладели к ней. Нет, им, конечно, сиротливо без ее огромной доброты, но все боятся хоть чем-нибудь потревожить Александру Артемьевну. Даже Кассандра и та почти не каркает. Так и лежит Александра Артемьевна, словно отделенная от нас стеклянной стеной. Проходит еще день-другой, и ее переводят в отдельную палату. Будут оперировать, а пока к ней никого не пускают. Дети, Сашок, Аветик и Нюрочка очень растеряны, огорчены. Черные глаза Аветика полны слез. «Она очень больной!» говорит он и всхлипывает с перехватом в два вздоха. Хорошо Витику, у него остался один зрячий глаз. Он видит Александру Артемьевну и понимает, что она очень больной. А Сашок с Нюрочкой в потемках. Они не ощущают больше руки Александры Артемьевны на своих головах и плечах, не слышат ее ласкового голоса. У них, наверное, такое чувство, словно кто-то ограбил их в темном лесу.